Владислав Ходосевич. Ходосевич Владислав Фелицианович, 1886-1939. Поэт, мемуарист, критик. Муж Берберовой. Родился в семье художника, потомка польских эмигрантов. На чужбине с 22 года. Первая книга стихов «Молодость», 1908, отмечена влиянием символистов. Следующие сборники стихов «Счастливый домик», 1914, «Путем зерна», 1920, «Тяжелая лира», 1922, имели значительный успех. Стихи перестал писать с 1926 года, занявшись критикой, литературоведением. «Поэтическое хозяйство Пушкина», 1924, художественной прозой, биографический роман, один из лучших в русской литературе, «Державин», 1931, автор мемуарных книг «Белый коридор» и «Некрополь». Стихотворение «Перед зеркалом» опубликовано в «Современных записках», 1923 год, номер 12.